Глава 8. Маргарита. Ночное заведение встретило нас толпой жаждущих попасть внутрь, но охрана на входе была строга. Парни в черных футболках и черных джинсах, соблазнительно обтягивающих их бугристые мышцы с гарнитурами для связи и с непроницаемыми лицами, выглядели как клоны. Ната с самоуверенным выражением на лице сунула одному из них под нос свой девайс. Тот лишь кивнул и, отступив, пропустил нас. Гордо вздернув голову, подруга прошествовала походкой королевы, ну и мы следом за ней, окунаясь в нереально шикарную атмосферу заведения. «Наш столик там», — пытаясь перекричать шум и музыку, сообщила она, направившись через зал к месту нашей дислокации. Небольшой столик с диванчиками между барной стойкой и танцполом. Услужливый официант тут же поставил на гладкую поверхность стола 3 коктейля, презент от клуба. «Однако сервис». Оставил карту напитков и меню закусок. И тактично удалился, оставив нас наслаждаться вечером. «Так, за возвращение блудной подруги мы выпили», — констатировала я факт нашего веселого застолья спустя почти час. «Над, теперь колись ты. По поводу чего действительно загул?» «Бабушкино завещание», — безмятежно махнула она рукой, откинувшись на спинку диванчика. Мы с Таей чуть не подавились коктейлями, прыснув и уставившись на подругу огромными удивленными глазами. «Она же жива?» В 2 голоса уточнили мы. «И слава богу!» — воскликнула Ната. «Но документ составила и зачитала его на днях. И по его условиям, мне, чтобы получить ее бизнес, необходимо в ближайшее время обзавестись мужем. И, кстати, его она тоже уже нашла». Недовольные нотки в голосе и нахмуренные брови неприкрыто свидетельствовали о ее отношении к данному вопросу. «Я не отдам любимый салон в лапки этой мымры Лариски», — продолжала возмущаться подруга. «А иначе бабуля не желает мне его оставлять. А он...» Глаза Наты сверкнули молниями негодования. «Блин, мы же с самого детства с ним как кошка с собакой. Вот как, а? Как ей в голову пришли такие ужасные условия, а?» Сокрушалась она. Мы лишь пожимали плечами и сочувствовали ей. «А что еще нам оставалось делать? В этом вопросе совет дать сложно. Можно только поддержать». «Ладно», — махнув рукой, она взяла бокал. «Прорвемся». «Да куда же мы денемся?» В один голос поддержали мы ее, сдвинули наши бокалы в очередном тосте. «За нас красивых!» А потом, загадочно улыбнувшись, предположила Тая. «От ненависти до любви?» «Ой, не начинай!» — фыркнула Ната. «Скорее до!» — она махнула рукой. «А, все, забыли. Есть более веселые поводы». Веселье разливалось по венам игривым коктейлем и манило танцевать. Не отказывая себе почти ни в чем, но в разумных пределах, конечно же. Ведь мы, девочки порядочные, отрывались на танцполе и даже рискнули попробовать кальян, который, к слову сказать, до нас так и не дошел. На полпути его перехватил Антон, гневно посмотрев на Нату. «Ты мне не муж, так что не смеешь запрещать», — гневно выдала она. «Пока не муж, детка, пока», — спокойно парировал он. «И даже когда станешь им, не получишь это право», продолжала возмущаться подруга, насупив брови. «Посмотрим». Все в том же тоне с ухмылкой заявил Антон. А мы, переглянувшись с Таей, понимающе кивнули, озаренные догадкой. «Так вот тот счастливец, за кого нашей подруге придется выйти замуж и прожить год в счастливом браке, чтобы не потерять цветочный салон». А в него она вкладывала всю свою душу, так как безумно любила цветы и эту работу. Да и вообще все, что с этим связано. Вот же ежики. А мама в чем-то права. Между ними сейчас искрило нечто большее, нежели уже привычная для нас вражда. «Приятного вечера, девочки!» — пожелал он, и, бросив осуждающий взгляд на Таю, удалился, оставив нам разгневанную Нату. Тая поморщила носик, пробубнив что-то об ожидающем ее выговоре от брата, а потом, махнув рукой, заявила. «Ну, раз этого лишил, пойду закажу в баре чего покрепче. Если уж получать нагоняй, так за все оптом». И, поднявшись с места, она решительно направилась к барной стойке. Я оглянулась ей вслед и замерла, пораженная, как вспышкой молнии. До боли знакомые глаза с любопытством смотрели на меня. От его внимания во рту разом наступила засуха, и дыхание перехватило. Меня прошибло вспышкой желания. Его взгляд гипнотизировал. Мне так хотелось просто подойти, просто поздороваться, просто поцеловать.